Прислушивались, конечно, на всякий случай, но причина была не в этом. Просто Юрию Сергеевичу, а за ним и всем остальным, так казалось правильно, чтобы дед не был в пустом доме один, чтобы Берта Семеновна, что Берта Семеновна, не была одна. «Мама не будет дома одна», — заявил Юрий Сергеевич. «Пока не будет». Никто не удивился и не переспросил. «Пока что? Так значит так?» Юрий Сергеевич недоуменно пожал плечами, услышав, что он действует в полном соответствии с духом, если не с буквой, православия. Православие утверждает, что душа умершего до сорокового дня не покидает землю и обретается в едином пространстве с живыми. Проверяет, как они любят его, покинувшего землю. Юрий Сергеевич не был хоть сколько-нибудь религиозен, просто так было надо. Делились на две компании – взрослые, Раевские, Алочка и Любинские, каждый на своем привычном месте располагались в гостиной, дети на кухне. Маша курсировала между кухней и гостиной. Поздно вечером Раевские уходили к себе, остальные разъезжались по домам. Маша оставалась ночевать. Утром приходили по очереди. Днем, если требовалось, отвозили деда на кафедру или на ученый совет, а вечером опять собирались вместе, затем расходились. Маша оставалась ночевать. Дед часами из кабинета не выходил, а в большой, заставленной шкафами и шкафчиками, завешанной картинками и полочками профессорской квартире, из вечера в вечер собирались друзья. Дед в кабинете, а не в гостиной, в засаде. Вдруг дед выйдет, и можно будет что-либо для него сделать. Пойдет в туалет, например, а по дороге можно его поймать, посмотреть преданно, накормить, подскочить и робко к плечу прикоснуться, погладить. Дед на заигрывание не реагировал, даже слегка палкой отмахивался, мол, «Подите все отсюда». Кроме Машеньки, конечно. Но чем-то эти собрания, очевидно, были Сергею Ивановичу приятны, иначе бы выгнал и на приличие не посмотрел. Им всем жаль было его ужасно, невыносимо, до слез. Призрачно худой, руки и ноги болтаются внутри костюма, как у плохо склеенного бумажного человечка. Сергей Иванович следовал из кабинета в туалет в черном костюме, перемещался как-то по-новому, странно, слегка выбрасывая вперед левую ногу, стучал палкой вдоль стены. Им казалось, сердито стучал. Они виновато замирали, боялись взглянуть на него. «Не вынесет, уйдет вслед за ней», — шептала Алочка. «Без Берты Семенны ему не жить». Она горестно поджимала губки и закатывала глаза, намекая на собственные потери. Юрий Сергеевич подсовывал отцу под дверь газеты и журналы. Газеты дед забирал, прочитанные складывал аккуратно и выкладывал обратно под дверь. «Дети Арбата» в журнале прочитал, вернул с пометкой «Салонное чтение для женщин и детей». К общему столу не выходил. Один только раз на следующий день после похорон пришел на кухню, уселся со всеми. Алочка суетливо метнула ему на тарелку сырник. Зина придвинула сметану, варенье. Дед задумчиво разглядывал сырник. Остальные застенчиво жевали, не поднимая глаз. Вздохнули облегченно, зашевелились, когда Сергей Иванович вдруг резко отодвинул стул и застучал к двери. Зина с Алочкой так резво бросились за ним, что столкнулись в дверях. Зина с тарелкой, Алочка с плошкой сметаны. Больше дед на кухне не появлялся.